растаяла, плыла, летела и жила, как все облака. Многое в жизни еще не совсем понимаю я. Знаю одно лишь, что жизнь у нас коротка. Слышите вы или нет, друзья мои верные, как мне хотелось бы вас хоть чуть-чуть убедить. Сколько бы в жизни у нас не было ценного, самое ценное — жить для того, чтобы жить и любить, и дышать, и мечтать, и страдать. Жизнь свою просто жить, и не надо ее усложнять. В жизни, как в школе, и мы будто школьники вечные. Учимся жить каждый год, каждый день, каждый час. Но пока время нас учит всему человечному, молодость кружит со старостью медленный вальс. Слышите вы или нет, друзья мои верные, как мне хотелось бы вас хоть чуть-чуть убедить. Сколько бы в жизни у нас не было ценного, самое ценное — жить для того, чтобы жить и любить, и дышать, и мечтать, и страдать. Жизнь свою просто жить, и не надо ее усложнять. Зависть и желчь, извините, нам в разные стороны. Лучше возьму я добра у судьбы напрокат. Облаком белым свернусь и взлечу невесомо я, чтобы потом никогда не вернуться назад. Слышите вы или нет, друзья мои верные, как мне хотелось бы вас хоть чуть-чуть убедить. Сколько бы в жизни у нас не было ценного, самое ценное — жить для того, чтобы жить.